«Мой сын хочет знать все, что происходит в доме», — ответил он после длительной паузы. «Ладно, Джон», — сказал я, заканчивая разговор. «Можешь расслабиться». Теперь я знал, кто размалевал мою стену и угостил меня ударом по черепу. Я вышел, но Сэнди был настолько взволнован, что, по-моему, даже не заметил этого. Вернувшись в агентство, я увидел на столе оставленную мной для Билла записку. Мой помощник еще не возвращался. Сев за машинку, я настучал отчет о своем разговоре с Джоном Сэнди. К тому моменту, когда я заканчивал печатать, было уже 15 минут второго, и я почувствовал, что изрядно проголодался. Билл вернулся в тот самый момент, когда отчет лег в досье Торренса. По его лицу было видно, что вернулся он не с пустыми руками. «Как насчет того, чтобы перекусить?» — спросил я, поднимаясь из-за стола. «Отлично. Я готов проглотить слона». Мы спустились в ресторан «Трумэн Билдинг», который находился неподалеку, за углом, и заказали бараньи котлеты в сухарях с жареным картофелем и по пинте пива. Обслужили нас мгновенно. Едва мы вытянули свои ноги под столом, как перед нами возникли две огромные котлеты с целой горой жареного картофеля. «Выкладывай свои новости, Билл», — сказал я, налегая на котлету. «Эта машина зарегистрирована на имя Хэнка Сэнди месяца три тому назад. Как тебе это нравится?» «Вполне нравится», — ответил я с набитым ртом. «Что еще?» «Есть еще. Я узнал адрес Хэнка. Сигров Роуд, 56, в районе Секом. Я там уже побывал и кое-что обнаружил. У Хэнка гнездышко на последнем этаже. Я зашел в отделение полиции и поговорил с Томом Лепски. Он был свободен и в хорошем настроении, так что мы немного поболтали. Оказывается, копы знают Хэнка и давно наблюдают за ним». Том показал его досье. «Этот парень заявил о себе уже в 12 лет. Воровство. А позже — изнасилование, избиение малолетних. Настоящая шпана. Потом он вдруг притаился, вроде бы исправился. Но Том ему не верит. Что-то за этим кроется, но материала никакого нет. Они следят за его домом, но прокурор не дает ордер на обыск. Вот так, Герк». «Отлично сработано, Билл. В свою очередь я вкратце рассказал о встрече с Джоном Сэнди, которая мало что прибавляла к делу, но сообщала ему слабый аромат надежды. В то время как Билл царапал свой рапорт, я еще раз внимательно перечитал досье Торренсов. Был уже пятый час, и я подумал, что, может быть, миссис Торренс уже вернулась домой. Я решил попробовать еще раз и поехал к ее дому. Мне повезло. Припарковав машину за воротами виллы, я пошел по дорожке и увидел, что миссис Торренс пьет чай в садовой беседке. Она смерила меня холодным, высокомерным взглядом. «Кажется, мы договаривались, что позвоните, прежде чем прийти, мистер Уоллес. Я ведь просила вас об этом». «Я звонил, но вас не было, поэтому я решил подождать где-нибудь неподалеку». «Так что же?» Она отодвинула наполовину выпитую чашку и продолжала пристально разглядывать меня. «Мое начальство поручило мне информировать вас о ходе расследования и спросить, желаете ли вы, чтобы оно было продолжено». Миссис Торренс поморщилась. «Что же вы хотели мне сообщить? Вы наняли меня, чтобы я выяснил, шантажирует ли вашу дочь, и если да, то кто? Я видел, как ваша дочь взяла деньги из банка и проследил ее обратный маршрут. Она направилась в район трущоб на побережье. Там она вышла из машины и зашла в павильон «Блэк Кэзит», где оставалось минут 10-15, после чего вышла, но уже без денег. Миссис Торренс сидела, как высеченная из камня. «Блэк Кэзит, вы говорите. «А что это за заведение?» «Это ночной клуб для черных. Белых туда не пускают». «И тем не менее моя дочь свободно вошла туда. По-видимому, она оставила в клубе 10 000 долларов». «Как это можно объяснить?» «Возможно, у них существует какой-нибудь фонд помощи неграм, и это просто благотворительность. Точно не могу сказать, но знаю наверняка, что этот клуб принадлежит Хэнку Сэнди, сыну вашего слуги». Миссис Торринс не шевелилась. Она была так потрясена, что не могла прийти в себя. Минуты три она так сидела, а потом стала разглядывать свои красивые руки. «Хэнк Сэнди», — наконец вымолвила она, глядя в пространство за моей спиной. «Да, он работал раньше в нашем саду. Я замечала, что у них с дочерью дружеские отношения. Он бывало играл с ней. Она любила дурачиться и прикидываться простушкой. А Хэнк, он на 6 лет ее старше, поощрял ее проказы. Я даже как-то пожаловалась мужу. После этого Хэнк перестал ходить сюда. Некоторое время Анжела, кажется, скучала без него, но потом забыла, и вот теперь, оказывается, они встречаются, и моя дочь дает ему деньги. Я должна поговорить с Джоном». В ее голосе зазвенел металл, и она пристально посмотрела на меня. «Было бы лучше, миссис Торринс, если бы вы сначала поговорили со своей дочерью». «С Анжелой?» Она горько улыбнулась. «Девочка не будет со мной разговаривать. Она ненавидит меня». «Здесь есть свои трудности, мадам», — сказал я. «Если вы хотите, чтобы я продолжал расследование, о каких трудностях вы говорите?» «Конечно, мне не хотелось говорить о ее сыне на этой стадии расследования». «Хэнк очень опасен, миссис Торринс», — сказал я. «Мне нужно будет узнать, что делается в этом клубе. Полиция пыталась это сделать, но безрезультатно. Если мне удастся обнаружить что-нибудь противозаконное, я упрячу парня за решетку. Итак, решайте». Взгляд ее стал жестким. «Мне ничто не доставило бы такого удовольствия, как известие о том, что этот жалкий подонок угодил за решетку. Я не спрашиваю, сколько это будет стоить, но хочу, чтобы расследование было продолжено». «У меня есть одно условие, мадам», — предупредил я. «Прошу вас ни о чем не говорить Джону Сэнди и вашей дочери. Надеюсь, вы понимаете меня? Я согласна на все, лишь бы это животное оказалось в тюрьме», — сказала миссис Торринс, и на этот раз ее голос дрогнул. Я раскланялся и пошел прочь из сада. Начинался дождь.